целом бой развивался примерно так, как мы и задумывали, с поправкой на пленение Разина, которого стрельцы уже утащили в крепость. Возможно, будь атаман во главе своего войска, нам бы пришлось тяжело, особенно учитывая мою просьбу приказ по возможности не топить казачий флот, но сейчас все развивалось по самому благоприятному сценарию. Бабах! Две пушки из пяти выплюнули сноп огня и белого дыма, от реки донеслись крики боли и злобная ругань. Трещоткой отозвались пищали стрельцов, которые тоже включились в стрельбу. Я увидел, что пушкари сумели откатить от берега одну из своих телег с фальконетом и сейчас снова заряжали оружие. Что-то ударило в бруствер, подняв фонтанчик из посеченной лозой земли. Метко стреляют казачки, сквозь зубы процедил Трубецкой. По крутому склону уже карабкалась целая толпа, но лишь у некоторых имелись пищали, остальные были вооружены саблями и пиками, а кто-то на ходу даже пускал стрелы, которые падали в стороне, не причиняя никакого вреда. Бабах! Оставшиеся три пушки выкосили ядрами кровавые просеки в рядах нападавших, но те не дрогнули, продолжали подбираться к нашей позиции. Снова вступили стрельцы, очередной десяток дал дружный залп. Поле боя быстро скрывалось в дыму, я почти перестал понимать, что происходит на подступах к нашему редуту. Но на воде ситуация быстро разворачивалась в нашу пользу, три из шедших не переволок у струга уже были захвачены, на борту яростно рубились на саблях стрельцы и казаки, а два оставшихся, кажется, лишились половины гребцов от огня из пищалей, и их тоже скоро должны были догнать. Те, кто собирался прорываться в Волгу, повернули сначала в другую сторону, но увидели, что и там их ждут, и начали разворачиваться обратно. Рядом со мной вскрикнул один из Иванов, я увидел, что пулька пробила его щит и ударила в руку, но вроде бы все обошлось лишь царапиной. «Юрий Петрович, подержи щит!» — крикнул я, сел на помост рядом с Иваном и начал заматывать его рану своим шарфом. Спереди снова ударили пушки, в ответ прилетел жидкий залп пищалей казаков и чья-то пика, которую ее хозяин от отчаяния метнул в сторону нашего войска. В ушах звенело, но я различил еще один бортовой залп артиллерии «Орла» и треск пищали с северной стены. Мне очень хотелось остаться на помосте рядом с Иваном, но я все же нашел в себе силы встать и принял у Трубецкого щит. Тот посмотрел на меня. «Не ранен, царевич?» Ивана зацепило, но не сильно. «Меня, нет», — ответил я. «Что происходит? Я ничего не вижу в этом дыму. Казаки на берегу, вперед продвинуться не могут и назад отойти тоже. Струги посечены картечью, скоро сообразят и сдадутся. А если нет?» — не поверил я. «Немногие готовы под обстрелом пушечным долго лежать», — ощерился князь. «Сдадутся? Куда они денутся?» Снова впереди бахнули пушки, за ними рыкнули фальконеты, протрещали пищали, и внезапно раздался чей-то крик. «Сдаются! Мы победили!» Конечно, битва на этом не закончилась. Пара стругов все же снова попыталась проскочить в Волгу, и по ним с крепости пришлось стрелять на поражение. К счастью, они никого не потопили, но у одного кораблика поломали мачту, которая упала на гребцов и нанесла им серьезный урон. Потом мы достали оттуда пару мертвых тел, да и остальные казаки оказались покалечены, а у другого корабля напрочь снесло нос вместе с установленным там фальконетом и его обслугой, что пыталось произвести выстрел. Еще один струг внезапно отчалил от пристани и пустился к южному берегу реки, а там у нас уже не было засады, да и пушки не дотягивались. Но наши струги уже разобрались с беглецами к переволоке и пустились в погоню, которая вскоре продолжилась на земле. Стрельцы потом клялись, что отловили всех, а кого не отловили, положили из пищалей, и лишь совсем к вечеру мы смогли начать подводить первые итоги. Убитых у нас не было, но раненых хватило на небольшой лазарет. Кто-то из стрельцов получил рану от сабли во время схваток на стругах, кого-то зацепила щепа от разбитых укреплений. Я честно обошел их всех, одарил деньгами, а заодно посоветовал, как снизить возможную смертность от инфекций, то есть вскипятить воду и очень аккуратно промыть раны, стараясь не заносить туда грязь. Правда, когда я заикнулся, что было бы неплохо продезинфицировать все водкой, на меня посмотрели как на врага народы, и добровольные медики, и раненые. Впрочем, от самой водки они не отказались, так что пришлось немного распотрошить личные запасы бывшего воеводы, но стрельцы употребили ее исключительно внутрь. Все казачьи струги достались нам, несколько было повреждено, но на плаву держалось уверенно, и стрельцы уверяли, что отремонтировать их, расплюнуть. Я не очень понимал, зачем мне дополнительные единицы в моем и без того раздутом флоте, но согласился. В конце концов, у орла, которому скоро отправляться в Астрахань, должна быть достойная свита, а морские челны Разина для этого подходили как нельзя лучше. Да и в Царицыне надо было что-то оставить, идея организации речного патруля меня так и не оставила, и почему бы не начать ее внедрение с южных регионов Русского царства. Орел явился к пристани в Царице во всей красе, очень медленно и величаво. Плыл он самостоятельно, под всеми флагами, в том числе и под тем, который считался как бы моим, не знаю, зачем его бутлер повесил, раз меня на борту не было. Пушечные порты у фрегата сейчас были закрыты, но все равно смотрелся он очень грозно, настоящим флагманом русского флота. Ну и пусть, что пока речного, будем когда-нибудь и на морях шведу грозить. Битва на северной стороне, как мне пересказали, закончилась относительно быстро. Казаки со стругов высадились, начали подбираться к крепости, но тут же наткнулись на ловушки, потом по ним пару раз выстрелили из пушек со спешно насыпанного бастиона, потом в дело вступили и стрельцы. Ну а после второго залпа «Орла», который снес все мачты на причаливших корабликах, десант отказался от дальнейшего сопротивления. Правда, Дерман, который и руководил обороной на этом направлении, был уверен, что дело решила появившаяся конная сотня. Вид всадников подействовал на казаков очень угнетающе. До конца дня стрельцы вязали казаков, а сотники в первом приближении составляли опросные листы, кто, как зовут, как кличут, откуда родом, долго ли в казаках, чем успел отличиться. Пленников, правда, было много, и вся эта процедура грозила затянуться на неделю, что означало натуральный голод в крепости и посаде. Почти 8 сотен дополнительных ртов надо было как-то кормить и поить. С водой в этих местах, конечно, хорошо, но запасы провизии на такое количество лишних ртов рассчитаны не были. А ведь были еще и захваченные казаками персы, около сотни измученных и изможденных людей, которые уже почти смирились с тем, что проведут оставшуюся жизнь в качестве рабов. Среди них, к моему удивлению, обнаружился и сын адмирала Мамедхана, подросток чуть младше моего нынешнего тела, но очень гордый и, судя по синякам на лице, не раз эту гордость казакам демонстрировавший. Княжну тоже нашли, чуть постарше брата, но не слишком намного. Она была очень и очень испуганной и, на мой вкус, страшненькой. Пришлось выходить на Волгу и за деньги выкупать провианту проходящих мимо караванов. Заодно я оправил посольство в Астрахань, в конце концов, это была зона ответственности тамошних воевод, которые пока показали себя не с лучшей стороны, и мне хотелось посмотреть, как они будут выкручиваться, получив столько пленников. Ну а со следующего дня моя кремлевская сотня, та самая, что была со мной с самого начала, приступила к мародерству казачьих стругов по полной программе. И почти сразу же они наткнулись на неожиданный подарок, потребовавший нашего с Трубецким внимания. Глава 19. Золото бунта. Вообще добыча даже на первый взгляд была весьма солидной. Конечно, казаки хватали буквально все, что блестело, но отполированных и позолоченных железок было мало. Вся остальная добыча состояла из настоящего серебра и золота, в основном в виде украшения и посуды самого разного назначения. Еще имелись дорогие ткани, которые на той же Макарьевской ярмарке уйдут безо всяких скидок на происхождение, а также богато украшенное холодное оружие, что тоже стоило немало, и доспехи, спрос на них сейчас не слишком большой, но найти покупателей было можно. Ну и различные товары из азиатских стран, то есть всякие пряности, которые в Европе покупали за золото на вес, а также дорогой китайский чай. Ну и драгоценные камни самого разного размера и качества, казаки их явно без всякой жалости выковыривали из персидских произведений искусства. Трубецкой осторожно прикидывал, что общая стоимость этой добычи была в районе 1 000 000 рублей, но оговаривался, что точнее можно будет сказать уже в Москве. Это действительно было очень и очень много, 2/3 годового бюджета всего царства. Я был уверен, что царю больше всего понравится золото и серебро, и уже готовил аргументы, которые позволят оставить у себя хотя бы часть добычи именно в драгоценных металлах. Но стрелец из Стремянных, который прибежал звать нас с князем, явно был послан не для того, чтобы мы посмотрели на очередную заморскую диковинку. Попов нашелся на том самом струге, на котором плыл Разин. Кроме него, больше на судне никого не было, даже его подчиненные стояли в охране уже на пристани, причем с обеих сторон от кораблика. Сам струг был уже вычищен от добычи и оружия, просто деревянная лодка, чуть больше, чем обычное. Что случилось, Григорий Иванович? Спросил я, подходя к десятнику. После астраханской разведки и задержания Разина прямо на виду всей его ватаги я проникся к Попову уважением, а заодно понял, почему в штатном расписании государства российского сейчас нет никакой секретной службы, ее надежно спрятали под невзрачным названием «стремянного приказа». В общем, у царя под рукой имелся своего рода спецназ, который предназначен для выполнения различных щекотливых миссий. Кстати, остальные стрельцы в поведении стремянных ничего необычного не увидели, мол, они для того и предназначены, чтобы вязать царских врагов. А вот меня больше впечатлила именно астраханская история. Вместо ответа Попов протянул широкую ладонь, на которой лежало несколько неровных параллелепипедов желтого металла. «Золото?» – спросил я. «Да, оно. Только это не персидское, это из самородного сделали. Надо бы спросить, где самородки взяли, у персов их точно быть не может. Здесь сколько?» Я осторожно взял один из слитков и взвесил, совсем легкий, но учитывая размеры. «Каждый золотников по 10, не больше, точнее не скажу без весов», — ответил Попов. «У атамана за поясом кошель был, там таких же еще с десяток. Золотник — это около 4 грамм, так что один слиток был весом с рубль, только золотой. Попов держал 5 слитков, еще 10 было у Разина, всего 6 сотен грамм золота неизвестной чистоты, но явно загадочного происхождения. Думаешь, нашли месторождение казачки, Григорий Иванович?» — спросил Трубецкой, который смотрел на кусочки желтого металла с непонятной мне тревогой. Тот усмехнулся. «Или так, или нашли того, кто на россыпь наткнулся», — сказал он. «Розыск производить надо, и до того, как из Астрахани гости появятся. Вдруг не только атаман знает, откуда это. Если там столько было, то и еще должно быть, да немало, а как бы на пуды счет не шел». Вот тут я понял чувство князя. Если где-то в местах обитания казаков имеется золотой рудник, Алексей Михайлович сделает все, что в его силах, чтобы отжать эту территорию под свое управление, а заодно насытит эту территорию толпами верных людей, которые не будут сбагривать ценные металлы налево. Я смутно вспомнил, что где-то читал, золотые россыпи часто сопровождаются еще и серебряными рудами. То есть этот будущий рудник мог серьезно помочь России свести концы с концами, а то и в плюсе остаться. Хотя, конечно, вряд ли дойдет до золотых пистолей в обиходе, как в благословенной Франции или в не менее благословенной Испании. Но можно установить золотой стандарт на 30 лет раньше, чем было в реальной истории, заодно ввести нормальную денежную систему с золотыми и серебряными рублями и медными копейками. 1. Но для этого надо было добиться от Разина нужных ответов. Я посмотрел на Попова, который чего-то ждал. «Что, Григорий Иванович?» – спросил я. «Так ведь, царевич, повеление нужно, чтобы разбойника спрашивать», – объяснил он. Я начал немного понимать, что ожидает Разина. Вряд ли после общения с этим стрельцом он сможет самостоятельно ходить в туалет, если вообще выживет. С другой стороны, казачий атаман должен был жить, у меня к нему много вопросов имелось. К тому же с него станется выдумать что-либо, чтобы погонять нас по нынешнему глобусу. Я ставил на некую речку, на которой сейчас толком никто не живет. «Будет повеление, Григорий Иванович», — кивнул я. «Понимаю, что на кону. Только не до смерти спрашивай, от него многие ответы нужны». Попов оскабился. «Конечно, царевич, разве мы без понятия, все обставим в лучшем виде», — пообещал он. «Только Оструге надо бы распорядиться из полсотни стрельцов. Это чтобы атамана до Москвы довести в целости и сохранности. Как бы дружки его отбить не попробовали. Это я тоже пообещал. Я какое-то время колебался, стоит ли мне лично присутствовать на допросе Разина, но потом Трубецкой и спросил у меня разрешение, и я понял, что никогда себе не прощу, если атамана будут спрашивать без меня. Так мы и пришли в местную холодную, утопленный в землю сруб, который бывший царицынский воевода использовал для наказания подчиненных. Разин сидел на голой земле, прикованный за руки, ноги и пояс железными кандалами. Голову ему перевязали, видимо, бердыш все же нанес серьезную рану, но в целом он выглядел вполне сносно и на нашу делегацию посмотрел сурово и даже рыкнул что-то неразборчивое. Нас действительно было много, Попов с двумя подручными, один из которых исполнял обязанности писца, Трубецкой и я. Для небольшого помещения настоящая толпа, хотя мы и смогли как-то разместиться так, чтобы никто никому не мешал. Разин быстро углядел меня. «Что, царевич, пришел посмеяться над вольным казаком? Спросил он совершенно без эмоций. Нет, Степан Тимофеевич, мне есть чем заняться и помимо этого, я покачал головой и уселся на один из табуретов. Но есть один вопрос, который меня мучает, и ты можешь мне на него ответить. Ну-ка, ну-ка, ты меня сначала запряги, а потом ну-кай, спокойно сказал я. Вопрос такой, кто тебе доносил о том, что творится в Москве в царской семье? Я поймал взгляд Попова и отрицательно покачал головой, записывать это не стоит. Тот понятливо кивнул и положил руку на плечо писца, который так и замер над планшетом с листами бумаги. Вон оно что, протянул Разин. А если я не скажу, это ничего не изменить, Степан Тимофеевич, я пожал плечами. Скоро тебя отвезут в Москву, а там есть умельцы, которые добывают любые ответы у любого. В конце концов я все равно узнаю, а раньше или позже, не суть. А с чего ты взял, что у меня есть послухи в Москве? Я усмехнулся. Понимаешь, здесь вопросы задаю я и вот эти господа, я обвел жестом прочих присутствующих, но никак не ты, Степан Тимофеевич, вольный казак. Кстати, никаких вольных казаков нет и никогда не было, есть казаки на службе и есть разбойники. Уйдя с Дона, ты оставил место службы, которое вам отвел государь российский, а, значит, перешел в разбойники. Собственно, все, что ты и твоя ватага натворили на Волге и у персов, это натуральный разбой, который по уложению наказывается однозначно. И добро бы, если вы два или три струга разграбили, но вы стольких добрых людей живота лишили, что только своей жизнью расплатиться сможете. Ну а до этого у тебя все ответы вырвут, в том числе и на тот вопрос, что я задал. Будешь отвечать? Разин помолчал, но все же кивнул. Нечего мне отвечать, царевич, сказал он. Через Корнилу все шло, а от кого, того не ведаю. Корнила – это крестный Разина Корнила Яковлев, донской старшина. Именно к нему орден Нащекин должен был отправлять послов, чтобы добиться разрешения на наказание крестника, но до меня никаких известий о результатах посольства так и не дошло. «И ты ему верил как себе?» – уточнил я. «А кому же еще?» – удивился Разин. «Он и о будущем тебе рассказывал, тут на меня уставили буквально все, но я даже ухом не повел». Смотрел лишь на атамана, не рассказывал, обсуждал, он помотал головой, о будущем говорили, о походе, как его лучше сделать и куда потом идти, в Паншингородок, или туда, или в Качалин, подтвердил Разин, а там уже и дальше бы думали, кто же знал, что персы с открытыми дверями ночевать будут, я понимающе кивнул, персы действительно слишком расслабились, ну и огребли по полной программе. Если уж они своим могучим флотом не смогли справиться с казачьими стругами, значит, недостойно именовать себя Каспийской державой. Сначала пусть гарнизоны в городах поставит, моряков толковых обучит, а уж потом приходит. Иначе один орел при правильном использовании мог навести в тех краях такого шороху. Мама, не горюй, Бутлер еще и Баку отвоюет, если ему достаточно огневого припаса дать. Ладно, я понял теперь ты, Григорий Иванович. И вернулся на свой табурет. Мне, конечно, было жаль, что Разин не назвал имя своего осведомителя при царском дворе. Да и не осведомитель это был, а некий серый кардинал, который управлял казачками по своим нуждам, заставляя и Россию отвлекать на них силу. Но я никак не мог даже представить, кому и зачем это может быть нужно, хотя под подозрением были и поляки, и шведы, и крымчане, и турки. Всем им в целом было выгодно, если бы большая страна по соседству занималась не внешней экспансией, а внутренними проблемами, тратя на это серебро и теряя людей. Впрочем, я надеялся, что орден Нащекин сможет добыть сведения у этого Яковлева, а заодно спросит у того, за какую мзду тот решил продать свою лояльность. Но это будет позже, когда Попов доставит Разина в Москву, а оттуда отправит очередное посольство на Дон. Ну а пока меня увлек рассказ Разина о золоте. В этом случае он ничего не скрывал, и я вполне понимал, почему это золото было как в поговорке. Близок локоток, да не укусишь. В прошлом году близкий друг атамана по прозвищу Кривой отправился из Черкасска к запорожцам. Путь не самый дальний, но требует определенной осторожности, если не рисковать и обходить кочевья Едикульской орды, то на этом пути приходится забирать далеко к северу, проходя через солеварни у Бахмутской сторожи. До Днепра Кривой добрался без проблем, сделал там свои дела, про них Разин ничего не знал и Кривого не расспрашивал, а на обратном пути ему пришлось забирать южнее, опасаясь разъездов царских стрельцов и верных России казаков. Добрались до реки Мюс, по ней спустились на долбленках вниз, до впадения безымянной речки с востока, и пошли вдоль нее, прикрываясь водой от возможного набега кочевников. Именно на этой реке они и наткнулись на хутор, где обитали золотодобытчики, мывшие драгоценный металл в стекавших с гор ручьях. Кто именно жил на хуторе и откуда они прознали про золотое место, неизвестно. Кривому было не до расспросов, а старатели встретили пришельцев неласково. В стычке казаки потеряли половину своей ватаги, но обитателей хутора положили всех. Про женщин и детей Разин ничего не знал, да и Попов не настаивал на непременном ответе. Схему с месторасположением хутора Кривой составил и нужные отметки на нее нанес. Он собирался предложить совместный промысел своему приятелю, но когда добрался до Черкасска, до которого от того хутора было меньше 100 верст, то узнал, что Разин ушел за зипунами. Разумеется, собрал охочих людей и двинулся следом, догнал на Каспий, успел рассказать о находке и показать образцы, но потом сложил голову в битве у Свиного острова. Так получилось, что в той битве погибли почти все казаки, чтобы были в золотом походе с Кривым, остался один. Тот самый плюгавый Горилка, который метался в горячечном бреду после ранения и ничего рассказать не мог. Я этого казака честно осмотрел, посоветовал все-таки не пожалеть на него водки и давать побольше малинового взвара. Правда, рана меня смутила, она была слишком воспаленной, так что на выздоровление этого хранителя тайны я посоветовал Попову не рассчитывать. Рисунок со схемой, как добраться до хутора, хранился у того же Разина. Десятник его поначалу отложил в сторону, решив, что это какие-то бессмысленные каракули, но мы вместе смогли его расшифровать и очень условно привязать к местности. Задача получалась нерешаемой. Этот хутор стоял в серой зоне между Едикульской ордой и территорией, которую почитали своей донские казаки. Постоянного населения там не было, даже соль в Бахмутской добывали набегами. Впрочем, от того места и до Бахмутской было верст 100, а уж до обжитых мест на севере и того дальше – до Белгородской засеки надо было ехать верст 400, а до Воронежа и того дальше. Это действительно была пустыня, ни населения, ни городов, ни сел, только такие потайные хутора каких-то беглецов неизвестно откуда, или с России, или из Польши. Бежали туда, кстати, и из Крыма, но реже. В общем, дешевле было покупать золото у китайцев, как и поступил в нашей истории Петр. Освоение этих земель может затянуться на многие годы и стоить столько, что никакое золото и никакое серебро не оправдает затраты. 2. Но Попов все равно упаковал Разина и этого Горилку, которого довести не надеялся, погрузился на оборудованные фальконетами струги, и в сопровождении полусотни кремлевских стрельцов отбыл в Москву, на доклад к государю. А мы с Трубецким остались встречать астраханских воевод и готовить ценности к перевозке. Бывшего царицынского воеводу Унковского я сдал руководству Астрахани по описи, был один и ушел. Сам астраханский воевода князь Иван Семенович Прозоровский в Царицын решил не плыть, послал своего брата Михаила Семеновича и второго воеводу князя Семена Ивановича Львова. Встретившись со мной, они скисли, на вопросы о том, почему пропустили Разина и его казаков, отвечали уклончиво, а потому мне пришлось брать организацию местного управления на себя. Теперь в Царицыне был новый воевода, Львов, который явно не был доволен тем, что его назначили в менее значимую крепость, чем Астрахань, где и на купцах можно было нажиться и устроиться вполне по-человечески. Но спорить со мной он не рискнул, да и в целом за ту неделю, что мы провели вместе, показал себя знающим управленцем. Собственно, от него мне было нужно всего две вещи: наладить службу в крепости, чтобы надежно запереть переволоку от несанкционированного проникновения, и хоть как-то разобраться с пленными. У казаков потери были серьезные, но в целом большинство из них не получило во время битвы ни царапины. Вот эти 700 львов и должен был куда-то пристроить. Я вообще никакого совета ему дать не мог, просто не представлял, что с этим отрядом делать. Трубецкой выступал за каторгу в Сибири, то сбивался с мысли, когда ему задали вопрос, как эту толпу туда доставлять. В итоге Львов посоветовался с Прозоровским-младшим и принял поистине Соломоново решение. Мои сотники уже проделали какую-то работу по сортировке этого полона, так что мы знали, на ком из казаков много крови, а кто вообще весь поход махал веслами. Вот последних выделили в отдельную группу, усадили на самые завалящие струги и отправили вверх по Царицыно-Дон с наказом не возвращаться, а нести назначенную государем службу. Ну и деньжат им малость подкинули, чтобы было чем оплатить волок. Оставшихся набралось около 200. Там были и беглые стрельцы, этих Прозоровский сразу отделил, и его вид не сулил дезертирам ничего хорошего. Ну а прочие казаки как раз и отправлялись в сторону Сибири, причем через Волгу и Каму, там их должны были принять люди Строгановых и определить по заслугам. Но для этого надо было дождаться, пока из Астрахани приплывут дополнительные стрельцы, чтобы эти будущие каторжане не разбежались по дороге. Ну а еще я лично с Прозоровским обговорил судьбу Орла и пообещал, что если по его вине флагом на мачтах этого фрегата будет нанесен хоть какой-то урон, то ему лучше самому перерезать себе горло, не дожидаясь, пока до него доберутся присланные мною люди. Он пообещал, и на него же я свалил заботу о персах, им предстояло перезимовать в Астрахани, а уже потом отправиться по разоренным разинцами домам. После этого мы с Трубецким и выступили в долгий поход обратно в Москву, который мне совсем не понравился. Холодные волны Волги, постоянные мели, которых не было раньше, голые, безжизненные берега. Я с удовольствием сходил на берег в крепостях, к которым мы приставали, и часто думал о том, чтобы взять коня и отправиться домой по кратчайшему пути. Правда, потом я понимал, что так оставлю князя одного наедине с Густавом Дорманом, а это могло привести к печальным последствиям. Мне и так пришлось отбиваться от голландца, который предлагал самые разные варианты махинаций, которые теоретически могли нас озолотить, но с той же вероятностью обратить в прах все, что мы нашли на стругах разинцев. Поэтому я просил Дормана потерпеть до Москвы, где царские учетчики все посмотрят, сочтут и отдадут нам нашу долю, в пределах которой мы сможем делать что угодно, хоть проигрывать в азартные игры, хоть выкидывать в яузу. Но если мы займемся этим до Кремля, есть немалый шанс, что нас заподозрит в намерении обмануть царя, и последствия этого безумного поступка не мог предсказать даже я. Вернее, как раз я-то и не мог, а вот Трубецкой заранее тревожно потирал шею. До ледостава на Волге мы успели дойти до Нижнего и считали, что нам дико повезло. Там при помощи все того же воеводы Нащекина, получившего от нас немного подарков, мы перегрузили наш груз на сани, а меня, князя и Дормана в крытые воски, и двинулись на Москву. Получилось как бы не быстрее, чем по воде, и уже в середине ноября мы въехали в московские пределы. В Кремль я, понятное дело, не поехал, свернул с Владимирской дороги у сельца Гиреева в сторону Черкизова в сопровождении Дормана и под охраной оставшихся при мне 5 стремянных стрельцов уже через полчаса перебрался через замерзшую яузу и подъехал к Преображенскому дворцу. Дормана я отпустил, он хотел повидаться с дочерью и закрыть вопрос с долгом. Ну а меня никто не встречал. Я поднялся по занесенному снегом крыльцу, вошел в сени, и лишь там обнаружил сразу обеих сестер Алексея и его тетку. А вот Симеона не было. «Где брат?» – спросил я. Получилось слишком резко, но мне было плевать. Я даже пожалел, что оставил свой рупор на Орле. Тетка попятилась, за ней и остальные сделали пару шагов назад. «Алешенька, мы не хотели тебя волновать», – пискнула Евдокия. «Где брат?» «Да жив он, жив». Анна Михайловна подалась чуть вперед. Занемог в сентябре, но сейчас уже чувствует себя хорошо. Доктора его смотрели. Доктора немцы. Я огляделся, сделал пару шагов к лавке и тяжело бухнулся на нее. Эти курицы царского сана, я предупреждал их, чтобы, если что, не вызывали никаких немецких докторов из Кремля. Я был уверен, что эти коновалы наверняка угробят мальчишку. «Нет, Алешенька, наши, но они ничего не делали, и мы все твои процедуры не отменяли. Ох, Господи, грехи мои тяжкие. Что с Симеоном?» Я уперся взглядом в тетку. «Да жив, жив, говорят же тебе», — замахала она руками. Прихворал, но потом оправился. «Ну, слава Богу». Я оперся затылком о бревно сруба и вдруг понял, что мое путешествие закончено. Я опять в Преображенском, и Симеон смог выжить, хотя и болел, и я за эти месяцы ни разу не ощущал себя больным. Вот разве что прямо сейчас, один Петр I начал выпускать золотые червонцы в 1701 году, это был аналог венецианского дуката, образцовой валюты тех лет, вес которой составлял примерно 3-5 грамма, 2 если что. Речь о реке Нагольная, левом притоке реки Мюс. Кое-где в интернете бродит указание, что там нашли золото еще при Иване Мазепе, который в описываемое время был молодым 30-летним человеком, чем и объясняли богатство этого гетмана. Ну а разработку месторождения типа начали в СССР. Там обещают 50 тонн золота и 400 тонн серебра, причем открытым способом, Я своей волей установил вообще выход породы на поверхность в Донецком кряже и вымыв ее ручьями. Есть что в тех краях или нет, бог весть. Ну а металлу для своих червонцев Петр получал из Китая. Китайцы расплачивались золотом и серебром за железо, меха и прочие товары из Сибири. Глава 20. Дон наш. Болел я долго и, кажется, разными болезнями. Одну неделю лежал лежнем на кровати, весь горячий-горячий, и бредил. Трубецкой потом рассказывал, что в минуты просветления я требовал гнать всех немцев подальше, да так рьяно, что заехавший в Преображенский Алексей Михайлович принял это за чистую монету и едва не отправил войско разгонять немецкие слободы. Еле убедили его, что это я так от докторов иноземных отбивался. Меня старались лечить по моей методике, то есть обильно поить, давать малиновый компот, а также кислую капусту, где, по моим воспоминаниям, было много витамина С. Правда, сестры царевича с теткой не удержались, позвали из Измайлова бабку-травницу, которая в целом принимаемые мною препараты одобрила, но дала и что-то из своего. Уже после я выяснил, что и там ничего страшного не было, обычные травяные сборы, от которых хуже не будет, но может стать лучше. Горячка прошла, но вслед за ней я начал маяться животом. Опасался худшего, воспаления аппендицита, но этого, к счастью, не случилось. Боли в животе были, наверное, самыми неприятными, я не мог нормально есть или пить, а хуже всего была неизвестность. Но и это вскоре прошло. На ноги я встал незадолго до Нового года, вернее, до конца декабря, который по нынешнему календарю ничем не выделялся, кроме приближающегося Рождества Христова. Новый год здесь наступил еще 1 сентября, но мы тогда готовились к битве у Царицы, засиделись допоздна и немного выпили местной браги, мои советники просто так, а я за праздник. Сейчас шел уже 7179 и краткое год от сотворения мира. От рождественской службы меня наш придворный священник освободил, увидел, в каком состоянии я добрался до его церкви и решил, что труп царевича ему у алтаря не нужен. Я не возражал, пообещав помолиться в своих покоях, где имелся небольшой иконостас как раз для такого случая. Ну а больше у меня ни на что сил не хватало, только на выслушивание монологов Трубецкого, которому до моего выздоровления было ни с кем поделиться нашим успехом. Мы так и не оценили, сколько добычи попало к нам в руки с казачьих стругов. Но в Кремле все очень скрупулезно взвесили, пересчитали, привели к средним ценам, и оказалось, что разница товарищи смогли украсть в Персии ни много ни мало, а целых полтора бюджета Российского царства, 2 с лишним миллиона рублей. Конечно, что-то предстояло продать, что-то ляжет тяжелым грузом в государевы палаты оружейную и алмазную, что-то вообще невозможно было исчислить в денежном выражении, вроде промокших тряпок с пробитых ядрами и картечью стругов. Князь был уверен, что их отправят по монастырям по цене нормальной одежды, но нам покажут как убыток. Да и струги с пушками тоже в зачет добычи пошли, пусть и стоили они не так дорого. В мой удел предполагалось отдать около 700 тысяч рублей, монетой, товарами и услугами кремлевских кладовых. Трубецкой советовал согласиться, чтобы не раздражать государя. Но я хотел сначала поговорить с царем, а уже потом принимать решение, хотя князь был прав. Мой удел не вместит столько денег и товаров, и есть большой шанс, что все выделенное нам просто пропадет, поскольку его некуда будет потратить. Мы еще толком с кредитом на 20 тысяч товаром не разобрались, хотя часть его ушла во время подготовки к походу. Царь приехал к нам в начале января, сразу после окончания всех рождественских богослужений. Я встречал его внизу крыльца, привалившись к столбу и опершись на посох. Еще меня с двух сторон поддерживали Иваны. Адоевский уже оправился от раны и вернулся к своим обязанностям, так что получалось даже хорошо. Алексей Михайлович осмотрел нашу художественную композицию, перевел взгляд на Трубецкого, настоявших за ним подьячих Преображенского приказа, настоящего чуть в стороне Попова во главе с его десятком. Дарман все еще ездил каждый день в Слободу, чтобы закончить все свои дела. Кажется, он даже жениха нашел для Марты, но я пока не успел узнать, кто это мог быть. «Прошу во дворец, государь», — сумел вытолкнуть я приветственную речь. «Если не возражаешь, мне бы хотелось, чтобы при нашем разговоре присутствовали и мои советники». Царь и сам приехал, разумеется, не один, с ним были и стрельцы в красных камзолах, и несколько дьяков и подьячих, которые работали чем-то вроде передвижной канцелярии. Ну и бояре тоже имелись, орден Нащекин, старший Трубецкой и Ртищев. Царь снова осмотрел встречающих и медленно кивнул. «Если считаешь нужным, сын». Он подошел поближе и внимательно посмотрел на меня. «Выглядишь не слишком хорошо. Время лечит, государь», — улыбнулся я. «К Масленице, думаю, окончательно в силу войду». Мне не хотелось говорить при всех, что сам я в этом вовсе не был уверен. Болезнь напомнила мне, что любой человек в этом времени внезапно смертен, высокая температура, например, убивает организм со стопроцентной эффективностью, а нормальных жаропонижающих я и в немецкой слободе найти не смог. Думаю, их не было не только там, но и вообще в мире. Ну а полагаться исключительно на малиновое варенье можно, но и гарантии выздоровления никто не даст. Еще и сестры с теткой Алексея утаили от меня болезнь Семена, и это очень раздражало и, наверное, мешало выздороветь окончательно. Мелкий также мучился от высокой температуры, но его не только отпаивали малиновым компотом, но и заворачивали в мокрые простыни, хоть на это их мозгов хватило. Я смутно помнил, что надо было еще и спиртом растирать или водкой, но чего не было сделано, того не было. Ну и с животом у него было все в порядке. В общем, царь явно убедился, то призыв царицы существует, а заодно выяснил, что и с ним можно бороться. Правда, мне не хотелось, чтобы он отослал меня куда подальше, ведь все наше плавание я был жив и здоров, а свалился от хвори только после возвращения, словно из-за того, что оказался в опасной близости от Кремля. Впрочем, на это у меня сейчас было что ответить. «Юрий Петрович, Григорий Иванович, ваше присутствие необходимо», — сказал я, и с помощью Иванов поковылял по крыльцу наверх, в горницу, где стараниями царевин был накрыт неплохой стол, в том числе с некоторыми блюдами, которые стали возможны благодаря нашей захваченной в походе добыче. Боярин Надоевский считает, что на эту сумму Разин смог бы поднять весь Дон, а также подкупить вождей калмыков и ногаев, больших и малых, сказал царь. Поэтому велика ваша заслуга перед Русью. Боярин, жалую тебя шубой с моего плеча. Десятник, тебе даю деревню Бояркино. Государь, но это владение бояр черкасских, как бы такой подарок ни обернулся, встрял Трубецкой-младший. Цыц, его старший родственник только что посохом внучатого племянника не ударил. Яков Куденитович отписал деревеньку эту в казну за долги, а Михаил Олегукович пока не боярин. Так что владей, Григорий Иванович. Старший Трубецкой достал из рукава свиток с печатью и протянул Попову. Тот склонился. «Благодарю, государь, боярин. Выпрямись, Григорий», — произнес царь. «Не просто так, а за службу верную и дело большое. Не знаю, как они в своей думе распределяли награды, но мне показалось, что шуба, пусть она трижды с царского плеча, будет пожиже целой деревни с неким прожиточным минимумом на неопределенное количество лет. Да и деревенька эта была не самой захудалой, кажется, это будущий московский район Марьина Роща». Память услужливо подсказала, что совсем рядом Стрелецкая Бутырская Слобода и деревня Останкино, которая тоже принадлежала черкасским. В общем, не самое плохое приобретение для обычного десятника, а если с юридическими тонкостями все хорошо, так и вовсе замечательное, особенно учитывая, что с востока деревушка граничила с царским селом Алексеевым. К нему и добираться сейчас от Преображенского удобно, вверх по Яузе, потом по Копытовке, летом на лодке, а зимой на санях по руслам. В общем, никакого сравнения с шубой. Теперь о том, что плохо. Ну да, царскому сыну никакие шубейки и деревеньки не положены, у него и так все есть. Рассыпное золото в черкасских землях надобно забирать под себя, но сделать это быстро невозможно. Алексей, можешь показать свой чертеж низовых земель, и об этом царю доложили. Я доковылял до двери, распахнул ее, обнаружил еремку и велел принести составленную еще под Камышином карту. Я ее хранил не слишком тайно, обычный тубус в ряду таких же, с картами, которые я добыл еще в кремлевских приказах. Да и не разобрался бы никто в тех отметках, что мы с Трубецким и Поповым делали по записке казака Кривого и его схеме. Карту перед царем разворачивал тоже Еремка, которого затем снова выдворили вон, охранять большой секретный совет. «Покажи», — велел царь. Я взял карандаш и начал водить им над своей схемой. «Это царицын городок, здесь переволок на Дон, в Карповку, а это воровской городок, на деле кое-как укрепленная крепость с двумя пушками. Боярину Прозоровскому я советовал составить план похода в ту сторону, там примерно 50 верст, хотя степь безводная, тяжело отряду туда дойти будет. Но если взять этот городок, можно надежно запереть Дон, чтобы старшина всегда помнила, от кого она зависит, или пойти от Камышина, но сейчас там некем организовать такую экспедицию, слишком малая крепостца, малый гарнизон, пока полковник Байль не завершит строительство этой заставы, можно сказать, нет, поссоримся с казаками, мрачно сказал Орденнощекин. Если они до сих пор не отреагировали на разгром отряда Разина и плен атамана, то проглотит и это, жестко сказал я. Было что-то, я пропустил несколько событий. Жильца Герасима Евдокимова побили до смерти, проговорил он. Успел Корниле письмецо передать, а потом прямо во дворе Корниловым и побила его толпа. Он отписал, что не смог сдержать казаков, мстили за своих много у Разина домовитых было, у кого братья, у кого сыновья. Вот и выместили на Евдокимове свою злость. И Корнила потом помер, многие думают, от потравы, помог кто-то. Больше бузы в Черкасском не было. Я кивнул, чего-то такого и следовало ожидать. Думаю, укрепившись в Воровском городке, стоит в Черкасск сразу армию отправлять для охраны посольства. Но это дело не быстрое, года 3-4 потребуется, если других забот не прибавится. Я вспомнил про чигиринские походы и подумал, прибавится обязательно. Ну а после этого надо татар из Азова выгнать, и лишь затем идти вот сюда. Я указал на точку, которую поставил на место современного мне города шахты, а потом решительно сдвинул карандаш на десяток сантиметров вправо, в самый центр излучины Дона, где сейчас не было ничего, кроме ручья с золотыми самородками. Да и то, по словам давно умерших казаков, горилку Попов даже до Симбирска не довез. Или и тогда рано будет. Артищев встал и подошел к схеме поближе. Такой промысел удержать в тайне будет невозможно. Татары быстро узнают и разорят. Правильно говоришь, Федор Михайлович, подтвердил я. Пока на той земле твердо не встанем, это золото копать смысла нет. Просочится отряд через заставы и разорит прииск. Сколько стрельцов для охраны не оставляй. А если большую охрану поставить, так и набег будет большой, как бы и сам султан не захотел посмотреть, что мы там прячем. Я выдохся, а потому замолчал, тяжело плюхнулся на стул и отпил немного компота, с тоской вспомнив о кафе по английской методе. Мне дико хотелось спать, но не скажешь же царю, чтобы приезжал попозже, приходилось терпеть. Мы могли бы, вмешался Попов, смутился и добавил с поклоном. Государь, могли бы, Григорий Иванович, легко поверю, что могли, улыбнулся я. Вот только с собой вам придется тащить верст 500 от Воронежа десяток два умелых золотомоев. Доведете? Попов опустил взгляд и покачал головой. Не всех. И это тоже, продолжил я. Но еще хуже, если кто из них потом у татар окажется или тем же казакам место откроет. В общем, государь, советую пока об этой жиле молчать и ничего не делать. Но план обдумать, и с крепостью на Дону, чтобы и с той стороны переволоки держать, а не только с Волги запирать, и с освоением вот этого пространства, я обвел ту самую излучину. Начать ставить крепости по Дону от Воронежа, селить там охочих людей. А если султан в самом деле пойдет на Украину, то и тех, кто побежит от турок, тоже туда определять. И еще один вопрос, государь. Афанасий Лаврентьевич, удалось добыть карту Строгановской вотчины? Орденнощекину я отписал сразу, как только смог держать в руке перо. Да и еще и младшего Трубецкого просил подкрепить просьбу каким-нибудь подарком. Мы утаили от описи всякие перстни и другие золотые побрякушки, но в меру, и даже рассказали об этом царю, который засчитал их в нашу долю. Меня интересовали размеры земель, которые еще Иван Васильевич Грозный отписал ушлым промышленникам с Оливаром. Правда, их права на огромный кусок поками потом подтверждали все последующие цари, даже Шуйский отметился, да и Романовы от предшественников не отстали, но в моем будущем проточные владения Строгановых все еще спорили. Орденнощекин кивнул и достал из принесенного с собой тубуса сразу несколько листов, которые оказались картами Сибири, очень неточными, нарисованными от рек, но с показанными городками, крепостями и острогами. Вот досюда они землю держат, но крепость только у устья Чусовой поставили. Он указал на длинную линию реки Чусовой. Дальше уже Тюменская земля, а здесь, палец боярина ткнулся чуть ниже, между Чусовой и Яйком, примерно туда, где когда-нибудь появится Уфа, башкиры податные кочуют. За камень Строгановы смотрит, но пока в тех краях ничего им пожаловано не было. Я посмотрел на эту странную карту и решительно отделил карандашом верховья Чусовой от остальной вотчины. У них богатые земли, особенно вот тут. Я очертил круг примерно в тех краях, где находился Нижний Тагил. Говорят, там в горах руды железной много, ничуть не хуже, чем у шведов. Пусть ищут способы эту руду на Волгу доставить, этого занятия им надолго хватит. А у нас, государь, два направления. От Яика вверх, до сюда, я показал проведенную границу Строгановской вотчины, и от Воронежа с Тамбовом вниз, до Терека. Не дело, когда в таких местах русского человека днем с огнем не сыщешь. Я вернулся на стул и понял, все, теперь я выдохся окончательно, и никакой пиетет перед царем не поможет. Государь, мне нужно отдохнуть, сказал я. Тяжело еще, не до конца отошел от болезни. Царевичем быть неплохо, но царем значительно лучше. Алексей Михайлович одним движением брови выгнал всех из помещения, сам налил мне новую порцию компота и помог выпить, у меня от слабости тряслись руки. В общем, ухаживал за сыном, как мог. Меня эта слабость уже раздражала. Точной даты смерти Алексея я не помнил, с нас никогда этого не спрашивали, а кто возьмется запоминать все бесполезные сведения. Но январь сидел в моей голове твердо, и чем дольше продолжался этот месяц, тем дерганее я становился. К тому же в мозгу свербела мысль о новом и старом стиле, так что я собирался волноваться как минимум до середины февраля. Конечно, хорошо бы на это время занять себя чем-то полезным, но слабости та самая мысль не давала сосредоточиться. Я этими строгановскими землями буквально заставлял себя заниматься, чтобы все же найти точки на нынешних картах, где могут находиться Екатеринбург и Челябинск, а, следовательно, и золотые прииски. Но компот из царских рук помог собрать мысли в кучу, и я мог выдавить из себя вопрос, который мучил меня уже давно. Отец, кто посоветовал отозвать меня в Москву с середины похода? Царь ответил не сразу. Ты тогда не послушался меня, с упреком сказал он. Начал отговорки искать, доводы приводить, это молодец. Но должен был по одному моему слову поступить и твоих советников в искушение не вводить. Мне же юному Трубецкому не шубу со своего плеча давать надо, а наказывать его примерно, чтобы другим неповадно было царские повеления в сторону откладывать. Но как накажешь, когда такую добычу привезли? Не надо его наказывать, улыбнулся я. По моему слову он действовал. Мои резоны выслушал и лишь потом решение принял. Так и должен поступать боярин, о государстве радеющий. Так кто письмо посоветовал написать? Сам я написал, буркнул царь, отвернувшись от меня и отведя взгляд в окно. От Матвеева послание пришло, до Киева он добрался, а там все только и говорят о большой войне с султаном. И сердце заныло, когда понял, что разрешил тебе тоже на войну отправиться. Ну, такое тоже бывает. Ты решился на большую войну с поляками, когда был немногим старше меня, напомнил я. А я и не на войну собирался, так, на один бой только. Но хоть землю нашу посмотрел. Царь задумчиво кивнул. И что увидел? Увидел, что земля наша велика и обильна, с улыбкой ответил я. А мы пока малую долю освоили, хоть снова варягов зови. Алексей Михайлович кивнул, то ли узнал фразу, то ли просто так. Все так, Алеша, все так, и что думаешь со своей долей добычи делать? Мост через Яузу летом начну, у немцев мастер есть по каменному делу, он уже согласился взяться, ответил я. Что-то отправлю персидскому шаху. Это еще зачем? Вскинулся царь. Чтобы зла на нас не держал, объяснил я. Все отдавать, он и сам нас не поймет, а долю малую, примет как извинение. Если послы в те края будут, скажи, пусть в Преображенское заедут, покажу, что отдавать и что говорить. Хорошая затея, одобрил он, тоже так сделаю. А остальное, колокольню в Спасе поставлю, давно святой отец просит, да никто ему дать не хочет. Царь кивнул. Еще хочу два полка нового строя набрать и обучить по шведскому образцу. Неполные полки. Я заметил, что царь собирается возражать. Одна или две сотни для начала. Один пусть будет Преображенским, а другой Измайловским назову. Молодежи там много, больше, чем для земли нужно, а так при деле будут. Учителей им найму, пусть еще и грамоту учит. А потом видно будет, может, как раз им дон осваивать придется или ИИК. Планы у тебя, сын, огромные, одобрительно покивал царь. Только почему по шведам обучение вести будешь? Матвеев советует на поляков смотреть. Я уже было открыл рот, чтобы начать рассказывать о преимуществах шведской призывной армии, но потом понял, так нельзя. На самом деле, отец, шведская армия, это условно, сказал я. Последние полвека Европа воевала очень активно, армии менялись их тактики и стратегии. Поэтому желательно от каждой страны взять то лучшее, что они придумали, и попробовать это объединить. Вот смотри, я взял чистый лист и начал рисовать отдаленную схему испанской терции. Вот так воевали испанцы еще лет 30 назад. Немного мушкетеров, много копейщиков с длинными копьями, пушки и тяжелая кавалерия в броне и с пистолетами. Мушкетеры били вражескую конницу, пикинеры не допускали врагов до мушкетеров, пушки стреляли издалека, а конница довершала разгром. Тогда все бросились копировать, но оказалось, что и на терцию есть управа. Сейчас во многих армиях хотят полностью отказаться от копий, мушкеты становятся все более скорострельными, им уже не нужны подпорки, настоящее ручное оружие. Шведская армия – это длинная линия стрелков, ряда 3-4, и две пушки на полк или даже больше, если есть возможность. Вообще, я думаю, что скоро наступит век легких пушек, и нам нужно не пропустить этот момент, чтобы не остаться с осадными мортирами против линейных пушек шведов. Кроме того, нужно уметь обеспечить армию всем, что ей необходимо, и по приемлемой цене, иначе разорение – вопрос времени. Вот как-то так, а поляки зачем нам смотреть на поляков, которых били все соседи, в том числе и мы, их даже казаки Хмельницкого били, чему они нас могут научить, как вовремя отступить. На Алексея Михайловича моя речь произвела впечатление, он долго молчал, я даже захотел его поторопить, мне все еще было плохо и хотелось в постель, а не обсуждать военную реформу, которую страна сейчас не потянет. Но это не главное, сказал я, прерывая молчание. Еще я хочу поучаствовать в предприятиях Строгановых, дать им денег на паях, чтобы они всякие мануфактуры устраивали в своих землях. Ты же знаешь, отец, что там нужен металл, а у них он есть, но его надо найти и дешево привезти сюда, в Москву, или устроить заводы по выделке мушкетов прямо там, на камне. Только для этого как раз и нужны люди, которые без страха живут на север от Яика. Много людей, нам люди еще сильнее металла нужны. Верно говоришь, сын, люди нужны, и нужны не только здесь, вокруг Москвы, но и там, в тех местах, что ты обозначил, сказал царь. Но ведь не дело царскому сыну подобным заниматься, возгордятся Строгановы, власть почувствуют. У них сейчас некому гордиться, парировал я. Даниил Иванович прошлый год умер, сыновей не оставил. Дмитрий Андреевич болен тяжко, я узнавал, думают, что скончается вскоре. Только Федор Петрович, если Григорий Дмитриевич мал еще в отцовское наследство вступать. Но я не сам в эти предприятия вкладывать буду, хочу голландца Густава Дормана привлечь, грамоты ему дать. Он ушлый, ни своего не упустит, ни о моем не забудет. Дорман. Царь как-то простецки потер лоб. Это не он подавал прошение на полковничий чин, он, но ответа не было. Так что я думаю его к себе взять, в приказ под Юрия Петровича. Чин дьяка он уже заслужил, надеюсь, отец, откликнешься на прошение мое. Афанасий Лаврентьевич советовал на просьбу этого немца согласие дать, добавил царь. Говорил, что его таланты пригодятся на белгородской черте. И Патрика нем слышал. Гердерман и по военной части может, кивнул я. Он стену держал с царицынскими стрельцами, приступ отбил и никого не потерял. Но именно он придумал, как разделить силы казаков, да и часть добычи выкупил у них с большой выгодой для нас, и для себя, мысленно добавил я, но вслух решил этого не произносить. Купец, недоверчиво спросил царь, об этом он в прошении не писал, не купец, я покачал головой, мастер хитрых и тайных дел, скорее, там слух пустить, тут что-то узнать полезное, вроде десятника Попова, только без силушки богатырской. Послух, не заслан ли он к нам? Царь встал и показал, что он не такой тишайший, каким его знают потомки. Может и заслан, я безразлично пожал плечами. Но пока его таланты работают на нас, а что он кому-то может передавать, то дело даже не десятое. Но лучше его держать подальше от по-настоящему государственных дел. Преображенский приказ, как мыслю, самое подходящее место. И далеко от Кремля, и под приглядом. Трубецкой тоже ему не доверяет. Так что любое движение в сторону углядит. Смотри, Алексей Михайлович неодобрительно покачал головой. Что ж, на то мы приговорим. Добро на создание войска. Потешных полков, подсказал я. Да, потешных, как ты сказал, Преображенского и Измайловского. Вот их и создавай, указ я подпишу. Предприятия на паях со Строгановыми разрешаю, но прежде чем нести им деньги, поговори с Алексеем Никитичем Трубецким, он хорошо их вотчину знает. Подскажет что-то полезное. Освоение Дона. Крепость ту возьмем, нечего воровскому гнезду у нас под боком крепнуть. Потом посмотрим, что казаки сделают, как татары. Все, я прикинул, царь одобрил все мои предложения, пусть и не полностью. Хотя появление в схеме со Строгановыми Трубецкого-старшего могло говорить о многом, все же Алексей Михайлович не мог сам давать деньги на развитие производств. Он мог награждать тех, кто это делает. А вот Алексею Никитичу это было вполне по чину. Нет, государь, я выдержал его взгляд. Нужны школы, для пушкарей, для моряков. Толк от них будет не скоро, но начинать надо сейчас. Мои Иваны, из Адоевских и Долгоруковых, проявляли интерес к устройству «Орла». Думаю, им по душе придется узнать, как управлять такими кораблями. Пушкари умелые есть, но у каждого свои секреты, да и сами длинные пищали, одна другой длиннее. Нужна наука, математика. За границей это давно поняли, там самоучек уже и нет, все по цехам да у мастеров обучаются. Отстанем, отец. Царь мрачно кивнул. Да, знаю о таком измышлении у немцев, полезное дело, сказал он. Что ж, на школы тоже дозволение дам. Но учителей ищи сам и корми за свой кошт. А про «Орла» что думаешь? Нужны нам такие корабли, для учебы? Да, обязательно, кивнул я. Для Каспия, избыточно, там для него противников нет. В Европе для морей и малых озер сейчас делают канонерские лодки, галера с одной мачтой и одна или две пищали длинные. Вот таких надо бы побольше, чтобы по Волге ходили, караваны купеческие охраняли и разбойников гоняли. Они и в море могут до персов дойти, если нужда будет, но на реке им никто не противник. Если ты не против, я мастеров из Дединого заберу. Пусть эти канонерки строят, не сильно они от стругов отличаются. 1. Царь снова замолчал, но кивнул, подтверждая договоренность. А я подумал, что надо бы как-нибудь вбросить сюда термин «дипломатия канонерок» и разъяснить его боярам в Думе. Если пара канонерок прибудет под Черкасск, казаки быстро поймут, что означает железный кулак в бархатной перчатке, как говорил какой-то англичанин, да и на Днепре с западной Двиной потом можно поиграть мускулами. Но не сейчас, очень не сейчас. Пусть сначала скажут свое слово геологи Строгановых. Из всех моих придумок пока что лучше всего прижился рупор. Через Дормана он попал в немецкую слободу, а оттуда, насколько я был в курсе, разошился по всей Европе, вернее, куда-то он еще плыл, а куда-то уже прибыл, наделав фурор. Он даже похвастался письмом, которое ему прислал некий англичанин. Тот писал, что думал в схожем направлении, но считал, что нужно делать рупоры из стекла, как материала, более склонного к резонансу. Наши изделия были медными, так что этот англичанин, видимо, вынужден был полностью менять свою теорию. 2. Сшитый мастерицами из Черкизова шелковый шар метрового диаметра с подвешенной к нему горелкой на бакинской нафте честно поднялся на десяток метров, провисел там положенное время, пока горючее было, а потом аккуратно опустился на землю. Больше всего он понравился Семену, который умирать не собирался, а развлекался, как любой пацан неполных 5 лет, то есть с визгом убегая от гонявшихся за ним нянек, сестер и тетки. Впрочем, я так и не придумал, что с ним делать дальше, забава забавой, а для дела не приспособить. Трубецкой обещал тоже подумать, но пока молчал. Горелка пока не прижилась, но это было понятно, была ручной работы, стоила как самолеты выпускалась крайне ограниченной партией. К апрелю 1670 го на складах, если можно так выразиться, лежало всего десяток штук. Стекол к ним не было, я специально съездил на царский стекольный заводик в Измайлово, но дружбы с тамошними мастерами не получилось. Мой заказ выходил слишком сложным для их производственных возможностей, а само стекло получалось очень хрупким и нежиростойким. После того, как второй стеклянный колпак лопнул чуть ли не у меня перед глазами, я решил поберечь тело наследника и прекратил сомнительные эксперименты. К тому же горящая нефть создавала непередаваемую атмосферу, находиться в котором совсем не тянуло. Зато я нашел медных дел мастера, он жил в Марьино, том самом, что царь своей волей отписал Попову, так что с переходом в зарождающийся ремесленный городок у Преображенского дворца проблем не было. Разве что я не стал таиться, честно признался стрельцу, зачем мне этот мастер нужен, и пообещал долю, если моя затея выгорит. Но уже первые опыты заставили меня выкинуть половину схем парового двигателя, а над второй половиной серьезно подумать. Но сам мастер говорил, что диковинка, в принципе, может получиться рабочей, так что я снабдил его материалами и зарплатой и заключил что-то вроде контракта на год. Очень мне нравилась идея буксира, который будет таскать купеческие дощаники вверх по Волге, разумеется, за небольшую денежку, не бесплатно же. Правда, я еще не обдумывал последствия такого технического прорыва, не исключено, что ушлые голландцы или англичане успеют первыми, и я увижу какой-нибудь дредноут на рейде Стамбула. К апрелю я вообще уверился, что у меня есть не только этот год, но и еще много лет, хотя, конечно, даже царевичи не застрахованы от разного рода случайностей. Неведомая хворь прошла разом где-то в середине февраля, так что на Масленицу я ел блины вместе с другими обитателями дворца, раздавал подарки жителям Слободы и честно отстоял службу в храме Преображения. Даже эксперимент с картошкой я посчитал успешным. Евдокии не удалось уморить растение до конца, несмотря на все усилия, которые приложили к этому она сама и подотчетные ей приказчик и крестьяне. С двух мешков они собрали 5, чему очень удивлялись, а картошка проявила чудеса стойкости и померзла в холодном погребе не вся. Так что в феврале я лично перебрал этот невеликий урожай, отобрал крепкие плоды покрупнее, а остальным питался, вспоминая будущее и нагоняя ужас на дворцовую кухню. Впрочем, Алексей Михайлович, который в один из приездов продегустировал блюдо под названием «жареная картошка с грибами и солеными огурчиками», хорошо отозвался о моих кулинарных способностях и дал добро на разведение и этой заморской диковинки. Я оптимистично надеялся лет через 5 завалить картофелем всю Москву, но все же каких-то обещаний давать не решился. Как пойдет, так пойдет. Обещанные Миерсом 300 пудов пока в наши Палестины так и не прибыли.